Глава 17. В 200 километрах от хантийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях возле какой-то тусклой, замызганной станции, новоиспеченный рядовой второго разряда ЗЭФ, договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приемником. Он сообщил, что на станции творится совершенный бедлам, грузятся сразу две бригады, генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, ЗЭФ, смешавшись с окружавшей их толпой ординарцев, денщиков и адъютантов, позаимствовал этот приемник у одного из них. Теплушка встретила это сообщение смачным одобрительным ржанием. Все 40 человек немедленно сгрудились вокруг ЗЭФа. Долгое время не могли устроиться, кому-то дали по зубам, чтобы не пихался, ругались и жаловались друг на друга, пока Максим, наконец, не гаркнул. «Тихо, подонки!» Тогда все успокоились. ЗЭФ включил приемник и принялся ловить все станции подряд. Сразу выяснились любопытные вещи. Во-первых, оказалось, что война еще не началась. Никаких кровопролитных сражений не было. Хантийская боевая лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые огненосные творцы воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой и пресловутой Хантийской унии справедливости и теперь сосредоточивают свои силы на границах многострадальной Хонти. В свою очередь, Хантийская уния костила Хантийскую лигу этих платных агентов огненосных творцов последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходными силами вытеснил чьи-то истощенные предшествующими боями подразделения через границу и не дает им возможности вернуться обратно. Каковое обстоятельство и послужило предлогом для так называемых огненосных творцов к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния при этом в одинаковых выражениях туманно намекали на какие-то атомные ловушки, готовые к встрече коварного врага. Кроме того, ЗЭФ поймал какие-то передачи на языках, известных только ему, и сообщил, что княжество Ондол, оказывается, еще существует, и более того, продолжает совершать разбойничьи налеты на остров Хозалк. Ни один человек в вагоне, кроме ЗЭФа, никогда прежде не слышал ни об этом княжестве, ни о таком острове. Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к главному плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам. Уголовники считали, что главное — перейти границу, а там каждый человек будет сам себе хозяин, и каждый захваченный город будут отдавать на 3 дня. Политические смотрели на положение более мрачно, не ждали от будущего ничего хорошего и прямо заявляли, что посылают их на убой, подрывать с собой атомные мины. Никто из них живой не останется, так что хорошо бы добраться до фронта и там где-нибудь залечь, чтобы не нашли. Точки зрения спорящих были настолько противоположны, что настоящего разговора не получилось, и диспут очень скоро выродился в однообразную ругань по адресу паршивых тыловиков, которые вторые сутки не дают жрать и уже поди успели разворовать весь положенный шнапс. Об этом предмете штрафники готовы были говорить ночь напролет, поэтому Максим и ЗЭФ выбрались из толпы и полезли на нары, криво сбитые из неструганных досок. ЗЭФ был голоден и зол. Он наладился было поспать, но Максим ему не дал. «Спать будете потом», — строго сказал он. «Завтра, может быть, будем на фронте, а до сих пор ни о чем толком не договорились». ЗЭФ проворчал, что договариваться не о чем, что утро вечера мудренее, что Максим сам не слепой и должен видеть, в какой они оказались трясине, что с этими людишками каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идет не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война и кому она понадобилась. И пусть ЗЭФ будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделиться своими соображениями.